«Спасибо, сегодня можете отдыхать», — на всякий случай повторил лорд. «Завтра вы должны сделать все, о чем я только что сказал. Послезавтра будет первое задание». «Я понял. Значит, можешь идти. Хорошего вечера, уважаемый лорд. Тебе тоже». Покинув здание, я неожиданно понял, что так и не спросил, где располагается мое новое жилье. А поскольку сам командир не соизволил коснуться этой темы, то обитать мне явно предстояло в одном шатре с подчиненными. Не сказать, что меня подобная ситуация как-то задевала, но регресс по сравнению с недавним проживанием в отдельных апартаментах был очевидным. И это служило еще одним мощным стимулом для того, чтобы как можно скорее двинуться вверх по карьерной лестнице. Ладно, прорвемся. Товарищи восприняли мой рассказ без особого негатива. Даже напротив, когда я закончил объяснять имеющиеся в лагере правила, кое-кто вздохнул с искренним облегчением. Чувствовалось, что напущенный ранее туман никак не способствовал поднятию боевого духа, а вот честный и вполне адекватный расклад, анонсированный лордом Кори, стал именно тем, что требовалось. Вдобавок, сам лорд на поверку оказался весьма приятной личностью, этаким жестким воякой, привыкшим делать дела, а не точить лясы. «Амулеты точно дадут?» – поинтересовался Джамал, азартно потирая ладони. «Какие?» «Думаю, что хорошие. А с деньгами что?» «Если я верно понимаю, через 2 года любой из вас сможет обеспечить себя на весь остаток жизни, если не сдохнет». «Само собой, в город пока лучше не ходить?» – спросил Чекена. «Или как? Сегодня можно. Потом не стоит. Что насчет моря? Если хотите искупаться, возражать никто не будет. Командир, а тебе не кажется странным, что в итоге весь этот штурм Академии был сделан только для того, чтобы мы смогли сюда попасть?» Внезапно сменил тему отмалчивавшийся до этого момента Лауладж. «Странно ведь, я тоже об этом думал. Мне кажется, все было затеяно для проверки Джойка. Он обгадился, зато другие получили шанс. Этому кроту надо яйца отрезать», — мрачно заметил Чекена. «Из-за него все наши там сгорели». «Наши тоже», — скривилась Лань. «Если бы не моя скорость, тьфу, дерьмо, а нас расстреляли. Если бы не командир, мне бы тоже не жить. Давайте не будем о прошлом», — кривовато улыбнулся я, вспоминая застывшее лицо Эллорена. «Кто пойдет на море?» «Я». «Я тоже». Покорять водные просторы вызвались все без исключения, так что уже через несколько минут мы покинули территорию лагеря, а спустя еще четверть часа оказались на берегу. Мне хватило мозгов уйти в сторону от города и тем самым вывести отряд из зоны действия местной канализации, поэтому выбранный нами залив оказался наполнен удивительно чистой и прозрачной водой. Асха мгновенно сбросил одежду и радостно плюхнулся в набежавшую волну, за ним последовали Джамал с Чекена, а потом и все остальные. Лань целомудренно оставила на себе какие-то повязки, у меня еще сохранилось некое подобие нижнего белья, но большую часть отряда такие мелочи не заботили, суровые воины на деле оказались теми еще нудистами. «Там есть красивая ракушка», — сообщил вынырнувший из очередной волны пигмей. «Лань, ты хотеть ракушка? Зачем она мне?» — поинтересовалась амазонка, осторожно ступая по камням и стараясь не обронить пытавшиеся сползти тряпки. «Лучше кальмара поймай, на ужин. Тут нет кальмар, значит, обойдемся. Хорошая вода», — мечтательно произнес варвар, перебирая в воде руками. «Наши моря холодные, в них только мыться можно, и воров топить, я думаю. Эй, туда нельзя». Мы как по команде обернулись к берегу и увидели там спешившего к нам мальчишку лет 15. Паренек активно махал над головой руками, спотыкался на булыжниках, чуть ли не падал, но продолжал бежать вперед, выкрикивая одно и то же: «Выходите, нельзя». «Какого хрена?» – недоуменно спросил Джамал, отплевываясь от попавшей в рот воды. «Командир, нельзя, крокодилы, твою мать». Скорость, с которой наш отряд выбрался на берег, оказалась фантастической. Хорошо осознававший степень возможной угрозы, Асха проворным дельфином скользнул между нами и буквально выпрыгнул на камни. Не успевший далеко зайти Чекена отстал от него всего на пару мгновений, а спустя еще 5 или 6 секунд мы в едином порыве преодолели линию прибоя, отбежали метров на 10 от воды и остановились, испуганно рассматривая коварную стихию. «Там бывают крокодилы», — повторил наконец-то добравшийся до нас мальчишка. «Жрут людей очень часто». «Спасибо, брат», — Лауладж с чувством хлопнул его по плечу, едва не свалив на землю. «Не хотел бы я там сдохнуть, ни за что». «Вот, держи», — Джамал подошел к валявшимся на сказал шмоткам, выудил оттуда несколько золотых треугольников и протянул их нашему спасителю. Подарок девчонке какой-нибудь купи, она тебя лучше нас отблагодарит. Благодарю, уважаемый, посветлел лицом паренек. Я пойду, отец дома ждет. Иди, конечно, и спасибо еще раз. Проводив героя благодарными взглядами, мы переглянулись, а затем без лишних слов начали одеваться. Наивные мечты о ленивом курортном отдыхе оказались безжалостно разбиты, пришла пора вернуться к суровой реальности. Тем более, что эта самая реальность уже вовсю маячила за порогом. Глава 12. Следующий день оказался переполнен множеством административных дел. Для начала я отвел товарищей на завтрак в местную столовую, затем мы кое-как разобрались с организацией стандартных бытовых услуг и познакомились с главной прачкой, а дальше пришло время навестить интенданта, у которого весь отряд задержался вплоть до полудня. Бойкий лысый старичок вел себя очень дружелюбно, а работа явно доставляла ему искреннее удовольствие, когда вопросы с новой формой были успешно разрешены и я запросил комплект защитной экипировки, он тут же потащил нас внутрь здоровенного арсенала, где устроил настоящую экскурсию, подробно объясняя, кому и при каких обстоятельствах может понадобиться то или иное вооружение. Тут у нас тяжелые доспехи, очень надежные, структура металла наполнена паутиной укрепляющих заклинаний, есть встроенные сборщики стихийной энергии, замечательные по своей сути вещи, но из-за большого веса их используют только во время серьезных штурмов для организации опорных точек. «Нам бы такое пригодилось», – мрачно произнес я, вспоминая идиотскую атаку на вражескую академию. «Совсем недавно. Вам такое не нужно», – отмахнулся интендант, бодро устремляясь вперед. «Вот здесь специальная броня для магов. Вы ведь маг?» «Да. Смотрите». Тут совмещены базовые техники защиты и концентрации энергии. Если наденете ее, то сразу же почувствуете приток сил. Да вы попробуйте. Не хочу. Отказался я, с сожалением рассматривая красивый чешуйчатый панцирь. Слишком тяжело для диверсионной работы. Понимаю. Более легкий вариант вас устроит. Если найдется, то да. Смотрите. Тут использована кожа, защиты от прямых ударов почти нет, но идущие вскользь она задержит. Сборщики энергии тоже не очень сильные, но они вам однозначно помогут в бою. Хорошая вещь, а эти ваши сборщики в магическом диапазоне светятся, заметить их можно? Вряд ли, энергично мотнул головой старичок. Они же ничего не выплескивают в пространство, а только тянут. Вас вообще никто не увидит, тогда подойдет. Шлем тоже берите, да ну его в пень, молодой человек. Не ведите себя как ребенок. Одна шальная стрела может лишить ваш отряд командира и магической защиты. Это разумная предосторожность. Бери, подтолкнул меня локтем Джамал. Не дури. Хорошо. Среди ваших бойцов есть другие маги? Нет. Значит, идем сюда, поманил нас рукой интендант, устремляясь в соседнюю комнату. Я так понимаю, всем нужны облегченные доспехи? Желательно. Вот эта партия была сделана совсем недавно. Прекрасная структурированная кожа, защита от базовых магических воздействий, хорошая надежность против мечей и стрел. Как считаете? Мне нравится, осторожно кивнул Чекена, с нежностью проводя пальцем по маслянисто поблескивавшему нагруднику. Выглядит красиво. То, что краснокожий питает нездоровую страсть к всевозможной кожаной атрибутике и его мнению в этих вопросах доверять не стоит, я понял уже давно. Тем не менее остальным членам отряда предложенная амуниция также понравилась, возражений никто не озвучил, а когда наш сопровождающий предложил примерить обновки, к стеллажу тут же выстроилась очередь. Увы, но Лауладж вполне ожидаемо остался за бортом этого праздника жизни, брони на его фигуру попросту не нашлось. Впрочем, интенданта этот факт скорее обрадовал, чем огорчил. «Идите-ка сюда, уважаемый, идите-ка сюда». На свежий воздух мы выбрались только через час, будучи плотно упакованными в тщательно подогнанные по фигуре латы, щеголяя вполне изысканными шлемами и являясь гордыми обладателями индивидуальных защитных амулетов. В довесок к этому добрая половина группы обновила свое оружие, а варвар еще и поддался уговорам болтливого старикана, водрузив себе на спину большой треугольный щит. Используя терминологию земных игр, Лауладжа вполне можно было бы назвать танком, но до этого высокого звания он все же не дотягивал, так как выбрал чересчур легкие доспехи. Впрочем, не совсем внятная роль одного из подчиненных заботила меня достаточно мало. Ощущение того, что вместо кучки боевых голодранцев под моим командованием теперь находится группа прекрасно оснащенных воинов с лихвой, перекрывало любой возможный негатив. Наша команда буквально за пару часов превратилась в грозную боевую единицу, и это было чертовски здорово. Спасибо, что выдернул из столицы, произнес Джамал, рассматривая болтающуюся на груди серебряную звезду. Теперь ясно, что там была настоящая душегубка. Правду говоришь, в кои-то годы согласилась с убийцей магов Лань. Спасибо, командир. Мы бы там рано или поздно сдохли, утвердительно кивнул Чикена. А здесь есть шанс, моя тоже говорит спасибо, командир. Точно, нам с тобой повезло. Поток благодарности оказался настолько внезапным, что я заметно смутился и даже немного покраснел, однако быстро взял себя в руки, сделал суровое выражение лица, после чего уверенно ткнул рукой в сторону тренировочных площадок. Идем туда, за мной, как скажешь, командир. Шала кривой до жути напоминал когда-то занимавшегося моим обучением Зулара, если не внешним обликом, то набором повадок, выдававшим опытного бойца и умелого фехтовальщика. Сухое лицо, резкий голос, отсутствие хоть какого-то желания нянчиться с подчиненными, все это было мне очень хорошо знакомо и, пожалуй, являлось своеобразным знаком качества. Кто будет работать? Даже не потрудившись ответить на приветствие, спросил мастер. Вы все, только они, пять человек, что умеют? Базовые приемы с аурой, фехтование, отдельные специфические вещи. Какие изменения тела у него, сообщил я, показывая на Асха, и скорость у нее, это все, других выдающихся навыков нет. Ясно, можешь идти, дальше мы сами разберемся. Так точно. Избавившись от необходимости следить за подчиненными, я отправился искать лорда Джилина, но тот оказался занят, хотя в лагере жило не так уж много людей. Именно сегодня большая их часть решила провести совместные учения по отражению серьезных магических атак. Я побродил за спиной у толпы сосредоточенных мужиков, посмотрел, как они блокируют идущие от наставника волны пламени, догадался, что прерывать это занятие никто не планирует, и убрался во свояси. Неожиданно образовавшееся свободное время можно было израсходовать самыми разными способами, однако я решил проявить некоторую принципиальность, оставил в шатре выданные стариком артефакты, после чего ушел за ворота, сотворил заклинание портала и буквально через секунду оказался на той самой арене, которая встретила нас после отъезда из столицы. Вокруг ограниченной колоннами площадки царило привычное запустение, мешать моему отдыху никто не собирался, так что спустя 20 минут я успешно восстановил силы и совершил обратный прыжок, материализовавшись рядом с главным административным зданием лагеря. Проходивший мимо лорд Кори инстинктивно дернулся, злобно выругался, наградил меня сердитым взглядом, но больше ничего не сказал и тут же скрылся за углом. Сделав вполне логичный вывод, что отработка портальных заклинаний не входит в список категорических запретов, я немного погулял по территории, собрал нужное количество энергии, после чего повторил прыжок, а затем сделал это еще раз, и еще. Солнце медленно ползло по небу, тягучая усталость все сильнее окутывала мое тело, но результат того стоил, хотя в табличке с характеристиками никаких изменений не наблюдалось, у меня сложилось четкое ощущение накапливающегося прогресса. Заклинание требовало все меньше сосредоточенности, упадок сил после его применения становился все менее заметным, а восстановление шло все быстрее и быстрее. То есть, конкретно этот навык благополучно перешел в разряд освоенных. Офицер Макс, я вынырнул из пучины собственных размышлений, обернулся и увидел лорда Джилина, тот явно задолбался еще больше меня, но все же решил выполнить свой долг наставника, разыскав отправленного под его крыло ученика. Благо, что этот ученик слонялся без дела прямо перед окнами местного штаба. Так точно, уважаемый лорд, мне передали, что тебе нужны магические тренировки. Да, уважаемый лорд, хотел бы уточнить, как, не здесь, оборвал меня учитель, направляясь ко входу в здание. Пить хочешь, не откажусь, тогда иди за мной, устал, как лошадь. Слова этого лорда резко контрастировали с поведением его столичных коллег, но до меня уже дошло, что я попал в самую настоящую армию, живущую по своим собственным правилам и избавленную от лощеного пафоса приближенных к власти функционеров. Это не могло не радовать. Так точно, мы прошли по уже знакомому мне коридору, свернули в какой-то отнорок, после чего заглянули в ничем не примечательную комнату, живо напомнившую мне кабинет лорда Кори своим аскетичным убранством. Правда, здесь, в отличие от вотчины главнокомандующего, наблюдался форменный беспорядок, возле стен лежали потрепанные жизнью копья, у одного из стульев отсутствовала спинка, а на столе были небрежно разбросаны бумаги. Хозяин этого помещения отнюдь не претендовал на лавры самого аккуратного человека в мире. «Садись», — махнул рукой лорд, вытаскивая из глубин покосившегося шкафа пузатую бутылку. «Вино будешь? Немного. А я как следует выпью», — вздохнул собеседник, звеня посудой. «Скоро вообще сдохну с этой работой». Манеры нового знакомого вызывали приятный отклик в моей душе, однако его профессионализм пока что оставался под большим вопросом, и дальнейший ход беседы лишь усилил возникшие у меня подозрения. «Ты сейчас чем занят?» – поинтересовался аристократ, ставя передо мной кружку с вином. «В магическом смысле, осваиваю портальные заклинания, расширяю внутренний резерв, стараюсь увеличивать расстояние телепортации». «Неплохо. А что с боевыми навыками?» «Да нормально все, вроде бы, но ими сейчас не занимаюсь». «То, чему учили в Каринде?» «Понял. Да. Сам у себя какие-то пробелы видишь?» Я неопределенно пожал плечами, пригубил терпкий напиток, а затем вздохнул. «Трудно сказать. Мне бы основы подтянуть, теорию выучить. Тогда это все полная хрень», — безапелляционно заявил наставник, даже не подумав выслушать меня до конца. «Когда разберешься, какого типа магия тебе требуется, мы сразу этим займемся. Да я и сам нужные заклинания придумать могу. Мне бы разобраться в базовых принципах». «С этим в академию», — отмахнулся лорд, прикладываясь к своей кружке. «Мы тут учим только тому, что надо, и делаем это быстро. Знаешь же...» «Знаю, но чего-то нового». «Я тебя понял», — в очередной раз перебил меня чертов аристократ. «Знания и умения есть», — на портальную магию замахнулся, про академию уже не раз думал. «Так, в целом, да. Значит, никаких серьезных дыр в твоей подготовке нет. Возись с порталами, тренируйся, ходи в рейды. Появятся вопросы или проблемы, обращайся, будем разбираться». «Понял. А вы можете сейчас дать какой-нибудь общий совет по работе с магией? У вас же наверняка большой опыт в этом деле». «Ну, как ни странно, теперь собеседник отнесся к моим словам вполне серьезно». Пауза затянулась аж на несколько минут, в течение которых лорд медленно потягивал вино, рассматривал дальний угол комнаты и задумчиво морщил лоб. Чувствовалось, что ему действительно хочется порекомендовать мне какую-нибудь впечатляющую методику, но ничего подходящего на ум упорно не приходит. «Демон его знает, ты вообще как новые заклинания делаешь? Сначала представляю, как оно должно работать, потом стараюсь создать в голове конструкцию подходящую, дальше наполняю ее силой». «Конструкция? Это для уменьшения расхода энергии?» «Ага, но четкого знания по формам потоков у тебя нет? Откуда?» «Меня учили, что при необходимости магия может все сделать сама, я этим и пользуюсь». «Опять эти удивительные варварские методы», — покачал головой собеседник. «То есть, ты просишь у мироздания, чтобы оно сделало так, как тебе хочется?» «Вроде того, но при этом облегчаю. Можешь не продолжать. В следующий раз попроси, чтобы мир сделал за тебя нормальную основу для заклинания». «Очень смешно, это не шутка», — хмыкнул лорд, наливая себе вторую порцию вина. «Варвары часто пренебрегают точными расчетами, компенсируя их нехватку за счет грубой силы, но никому из них не приходит в голову, что можно заставить энергию работать совершенно другим способом. Кажется, начинаю понимать. Если варвар хочет сделать огненный шарик, он льет в пространство уйму энергии, вынуждая ее свернуться в сферу, а потом вспыхнуть. Получается очень глупо и очень топорно. Не спорю, во время боя такой способ может сработать, но если ты хочешь досконально освоить новое умение, то действовать нужно иначе. Выбери в качестве главной цели само заклинание, а не этот убогий шарик. Пусть твоя сила делает его, а не кусок пламени. Осознаешь? Да, будет трудно, сразу говорю. Трудно, долго и муторно, зато правильно. Тут есть над чем подумать, пробормотал я, в свою очередь изучая пустоту. Спасибо за совет. Да ни за что. Больше вопросов нет? Думаю, нет. Я отрицательно покачал головой и встал со стула. Еще раз большое спасибо. Обращайся, усмехнулся лорд. Можешь с вином заходить, если время будет. Учту. Этот разговор выбил меня из колеи до самого вечера. Я долго и тщательно вспоминал уроки образцы, пытался найти в них упоминание указанного метода или хотя бы намек на его использование, однако постепенно пришел к мнению, что волшебники королевства Хельги банально не додумались до такой относительно простой вещи. Возможно, когда-то давно у них и были попытки двинуться в этом направлении, но здесь на ум приходили уже слова лорда Джилина, который недвусмысленно заявил, что процесс окажется неимоверно трудоемким. То есть, условные варвары в очередной раз выбрали более простой суть развития. Возникал вполне резонный вопрос, насколько велики анонсированные лордом трудности. Светлые умы и талантливые теоретики среди магов других миров однозначно имелись, альтернативный путь развития скорее всего много раз приходил им в голову, но озвученная учителем статистика говорила, что в итоге практически никто по нему не пошел. То есть, сдуру ломанувшись в указанном направлении, я рисковал попросту впечататься лбом в несокрушимую стену. И не факт, что мне следовало гнаться за таким восхитительным результатом. Ладно, со временем разберемся. Ближе к вечеру в шатер вернулись замотанные жизнью товарищи, мы все вместе сходили на ужин, а потом как сонные обожравшиеся тараканы расползлись по своим отсекам. Изнурительные тренировки по отработке нового заклинания и расширению внутреннего резерва заставили мой организм вырубиться в тот же самый момент, когда я опустил голову на подушку, перед глазами вспыхнули и пропали отголоски невнятных сновидений, затем вокруг меня сомкнулась уютная беспросветная тьма, а еще через мгновение сквозь нее пробился когда-то очень хорошо мне знакомый, но уже основательно позабытый голос. «Верни меня, ты должен». Покрывало сна исчезло, как будто сорванное незримой рукой. Я подскочил на кровати, выругался, заполошно оглянулся по сторонам, после чего еще раз выругался, стараясь хоть как-то утихомирить лихорадочно бьющееся в грудной клетке сердце. «Твою мать!» Неожиданная весточка от погибшей богини выглядела словно обычный ночной кошмар, ей можно было бы не придавать особого значения, но эффект присутствия оказался чересчур шокирующим, чтобы просто так от него отмахнуться. Вдобавок, интуиция упорно подсказывала мне, что все гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Исключить тот вариант, при котором Лакарсис до сих пор цеплялась за свое существование, я в любом случае не мог. С другой стороны, эта мысль вполне могла быть продиктована вернувшейся паранойей. А если нет, твою мать, если богиня действительно продолжала существовать, то мой прямой долг в качестве проводника душ состоял в том, чтобы вернуть ей нормальную форму. Другое дело, что проводником душ я больше не являлся, и класть свою жизнь на воскрешение богини, которая фактически обманом вытащила меня из родного мира, было как-то расточительно. Да, в результате я много чего получил, мое развитие на текущий момент выглядело сказочным, но принесенные в жертву души полностью компенсировали все эти плюсы. Одним словом, раньше у нас действовал взаимовыгодный контракт, который на данный момент успешно закончился. Или все-таки нет, и вообще, какого черта ей приспичило залезть в мой сон именно сегодня? Терзаясь нехорошими сомнениями, я выбрался из шатра и полной грудью вдохнул чистый свежий воздух. На горизонте уже вовсю полыхали краски вошедшего в силу рассвета, ветер доносил до обоняния соленый запах моря, за оградой слышалось заунывное пиликанье местных сверчков. Все дышало спокойствием, чрезвычайно сильно контрастировавшим с тем хаосом, который сейчас творился в моей душе. «Хорошо, что ты уже встал», — внезапно раздался у меня за спиной чей-то незнакомый голос. «Буди остальных, а сам иди к лорду Кори. Он ждет». Я запоздало оглянулся, увидел спину посыльного, открыл было рот для уточняющих вопросов, но затем вспомнил о предстоящем рейде и еще раз тихо выругался. «Кажется, настало время отбросить лишние переживания, забыть про недавние кошмары и вновь заняться делом. И вообще, богиня совершенно точно могла подождать еще денек-другой, даже если это на самом деле была она, а не мое взбесившееся подсознание». Товарищи ни капли не обрадовались ранней побудке, но я без лишних церемоний выдернул их из кроватей, приказал готовиться к рейду, после чего отправился на встречу с командующим. Грядущая миссия должна была стать проверкой наших сил и весомой рекомендацией перед начальством, так что сейчас от нас требовалось проявить себя как можно лучше, в том числе и с точки зрения банальной дисциплины. «Заходи», — буркнул из-за приоткрытой двери лорд. «Давай, быстро. Офицер Макс по вашему приказанию явился. Выкини с головы это заумное дерьмо», — посоветовал чем-то очень раздраженный аристократ, тыкая пальцем в сторону гостевого стула. «К работе готов?» «Так точно. С наблюдательными башнями дело уже имел?» «Да, один раз». «Хорошо. Идешь в арсенал. Берешь, что тебе нужно. Дальше хватаешь своих ребят и выдвигаешься к порталу. Дальше все как обычно. Не заблудишься. Башню взломать, магов убить, гарнизон зачистить. На всякий случай уточнил я список деталей. Сделаем. тогда иди отсюда, а ты входи, не стесняйся». Я кивнул, разминулся в дверях с точно таким же офицером, после чего отправился к интенданту. Задание оказалось вполне стандартным, снаряжение для штурма одинокой башни требовалось мало, так что спустя еще четверть часа мы с командой уже покинули территорию лагеря и быстрым шагом отправились к далекому порталу. Для меня по-прежнему оставалось загадкой, ради чего боевым группам требовалось к нему таскаться, но здешние маги явно хорошо понимали, что делают, и выдвигать в их сторону претензии было глупо. «Интересно, там вокруг еще что-нибудь есть или нет?» – задумчиво произнес Чекена. «Не спрашивал, командир, не спрашивал, но думаю, что рядом обычная глушь». «Понятно. Как штурмовать будем? Мы с Ха поднимемся до окон, все остальные займут позицию возле двери. Как только мы выбьем защиту и полезем внутрь, вы уничтожите двери и ворветесь на первый этаж. Возьмем их в клещи, перебьем к чертовой матери и вернемся». «Звучит хорошо, так и будет. Нам бы такие артефакты в тот раз, когда Нуала свалился», — поморщился Джамал. «Сделали бы все тихо и чисто. Что было, то прошло, друг. Так я же не спорю. Просто жаль. Думайте о сегодняшней работе. Телепортация в иной мир прошла в штатном режиме, перед нами развернулась искрящаяся завеса, мы успешно ее преодолели и оказались посреди темной пыльной равнины, заросшей низенькой травкой и усыпанной мелкими валунами. Лорд Кори не соврал, оглянувшись по сторонам, я тут же увидел торчавшую вдалеке башню. Как и предполагалось, вокруг нее не было абсолютно ничего. Ну что, вперед, защиту ауры точно все освоили? Обижаешь, командир? Тогда закрывайтесь и топайте за мной. Эта миссия оказалась какой-то странной пародией на мои былые приключения. Мы спокойно подобрались к торчавшей из земли конструкции, спокойно заняли исходные позиции, без проблем вынесли хилую защиту, после чего одновременно ворвались внутрь. Отрастивший здоровенные когти пигмей стремительно умчался вверх по лестнице. Я двинулся было вслед за ним, но успел расслышать хриплые крики ужаса, тихое рычание и жадное чавканье, после чего благоразумно остановился. Снизу донесся грохот и чьи-то вопли, а затем все кончилось. Штурм завершился, едва начавшись. Всех перебили? Асха, моя убить троих, командир, — откликнулся метаморф, появляясь на лестнице. Больше их нет. Я увидел на его лице пятна свежей крови, вздохнул, но ничего не сказал. Критиковать вполне эффективные методы работы своих подчиненных было нельзя. Тут все сдохли, командир, — донесся снизу голос Джамала. Вы там как? Закончили? Идем на улицу и сваливаем отсюда. Понял. Если не считать нудные переходы, весь рейд занял от силы минут 5. Именно поэтому, когда я вновь оказался на чертовой арене и прикинул, сколько нужно тащиться до лагеря, то слегка психанул и решил воспользоваться очень кстати выученным умением. Слушайте сюда. Топайте домой, не отвлекайтесь на всякую фигню, потом ждете меня, Джамал старший. А ты чего? А я полетел делать доклад. Лань открыла было рот для какого-то замечания, но тут пространство рванулось мне навстречу, и вокруг оказались знакомые шатры. Противная слабость радостно вцепилась в мышцы и ломотой отдалась в костях, однако умная броня тут же сориентировалась в происходящем и добавила мне сил, благодаря чему я мужественно проигнорировал недомогание, отправился к штабу и уже через минуту постучался в кабинет непосредственного командира. «Заходи», — раздраженно буркнул изнутри аристократ. «Чего так рано?» «Миссия выполнена», — сообщил я, прикрывая за собой дверь. «Наблюдательная башня взята штурмом, гарнизонные волшебники уничтожены, потерь нет, группа возвращается в лагерь, я воспользовался телепортом, чтобы сократить потери времени». «Телепортом, значит?» – проворчал все еще раздраженный лорд. «Тогда ясно. Проблемы были?» «Никаких проблем. Хорошо. Значит, готовьтесь к следующему рейду. Он начнется ближе к вечеру. Уже сегодня? Тебя что-то не устраивает?» «Все устраивает, уважаемый лорд. Просто спросил». «Сегодня вечером», – злобно повторил собеседник, — «будете защищать одного мага, а если не справитесь, то можете там и оставаться». «Ясно, так точно. Тогда свободен». К моему несказанному удивлению, вернувшиеся в лагерь товарищи восприняли новость о еще одном рейде с откровенным позитивом. Чувствовалось, что сокрушительная победа над врагом слегка вскружила им головы, и почивать на лаврах больше никто не планирует. Убедившись, что боевой дух группы находится на приемлемой высоте, я выдал пару формальных указаний, после чего забрался в свой отсек, устроился на лежанке и принялся думать. Обновленный формат ведения боевых действий, Советы лорда Джилина и появившаяся во сне богиня создали гремучую информационную смесь, упорно не дававшую мне покоя. Как только вокруг не осталось других людей, у меня тут же появилось навязчивое ощущение, что я обязан прямо здесь и сейчас совершить какие-нибудь решительные действия, что время стремительно уходит, а каждая минута промедления закрывает передо мной целые окна возможностей. При этом нужные алгоритмы никак не выстраивались, приоритетные цели оставались затянуты туманом, а попытки разобраться в собственных мыслях только увеличивали творившийся у меня в голове хаос. С этим однозначно требовалось что-то делать. Так-так, блин. Первым, что я успешно вынес за скобки, была рекомендация нового учителя. В данный момент мне совершенно не хотелось осваивать альтернативные методы конструирования заклинаний, а времени для вдумчивых теоретических изысканий катастрофически не хватало. Соответственно, эта работа вполне могла подождать до лучших времен. Тактические и стратегические хитрости на фоне внезапной доброты лордов также отходили на второй план. С учетом адекватного командования и множества выданных нам артефактов, серьезных трудностей в обозримом будущем я не ждал. Значит, на повестке дня оставался только один раздражающий фактор. «Уважаемая, ты здесь?» Ответа не последовало, и я ощутил привычную вспышку раздражения, воспоминания о проведенном в Дашане времени, бродящих по улицам фантомах и безуспешных попытках достучаться до моей покровительницы оказались чересчур свежими. По-хорошему, эту страницу истории следовало бы решительно перевернуть, а затем вырвать с корнем и сжечь к чертовой матери, но иллюзорная перспектива вернуться к сотрудничеству с могущественной богиней оказалась весьма заманчивой. Еще минут через пять я волей-неволей стал думать о том, как вернуть Лакарсис к жизни. На первый взгляд подобная работа выглядела абсолютно невыполнимой, однако у меня имелся кое-какой фундамент в виде черного ножа. Благодаря этому артефакту я научился взаимодействовать с тенями ушедших богов, а также узнал, что воскресить их вполне реально. Оставалась сущая мелочь. Мне требовалось разыскать какой-нибудь связанный с Лакарсис предмет, достучаться до ее тени, после чего организовать доставку необходимой для восстановления силы. Увы, но здесь возникал очень щекотливый вопрос. Даже если я вопреки всем доводам рассудка телепортируюсь в предыдущий мир и обнаружу там подходящую по всем параметрам вещь, то где гарантия, что она сможет впитывать энергию? С найденным в храме клинком мне однозначно повезло. Тот без проблем выполнял большую часть этой работы самостоятельно. А если тень Лакарсис окажется заключена в каком-нибудь никчемном браслете или кольце? Как ни странно, попытки решить этот достаточно интересный по своей сути ребус заметно улучшили мое настроение. Я постепенно отвлекся от сиюминутных тревог, перешел на поле вдумчивых размышлений и ощутил, что незаметно возвращаюсь в рабочую колею. Несмотря на очень яркий ночной кошмар, никаких реальных проблем передо мной все-таки не стояло, дела шли даже слишком хорошо, волноваться было решительно ни о чем, да и воскрешать богиню меня пока что никто не принуждал. Соответственно, я мог спокойно отдохнуть, расслабиться перед вечерним рейдом, а заодно и чуточку пораскинуть мозгами, исключительно в виде очередной тренировки. Ладно, решение общей головоломки в принципе существовало и являлось очевидным. Дорога к конечной цели также не вызывала вопросов. Иди в нужный мир, ищи там нужную вещь, да и все портили мелкие частности. Я абсолютно не хотел менять текущую прописку, не имел ни малейшего понятия о том, как следует искать реликвии дохлых богов, а также опасался с ними взаимодействовать, и не знал, сумеет ли мирная вещь принять от меня душу какого-нибудь бедолаги, а еще это мог быть просто сон душ. В принципе, овладев заклинаниями телепортации на более-менее серьезном уровне, я получал отличную возможность навестить один из прошлых миров, а затем спокойно вернуться обратно. Для реализации этого пункта мне требовалось всего лишь упорно трудиться над развитием внутренних резервов. Отсюда же плавно вытекало решение второго вопроса, имея доступ к Шазера и к родине Лакарсис. С течением времени я вполне мог найти там подходящий артефакт. На этом фоне проблема с доставкой энергии казалась чисто технической. Если уж мои знакомые видящие научились вливать силу в свои кустарные поделки, то у меня это тоже должно было получиться. Другое дело, что Сейхал, который мог бы дать на эту тему несколько бесценных уроков, в свое время решил зажать ценную информацию. Я вытащил из груди нож, рассмотрел его со всех сторон, а затем представил, как подпитываю клинок накопленной силой. Разумеется, ничего не произошло, артефакт или не уловил мой посыл, или не счет его достойным внимания. Блин. Основная загвоздка состояла в том, что я категорически не хотел делиться с ножом своей собственной аурой. Любое действие такого рода автоматически вело к огромному риску. А та энергия, которой у меня было действительно много, ему банально не требовалась, иначе он сам давно аккумулировал бы ее из окружающего пространства. Получался классический замкнутый круг, разорвать который самостоятельно я никак не мог. Благо, что сейчас вокруг меня хватало людей, способных дать точные ответы на правильные вопросы. Оставалось лишь верно сформулировать эти самые вопросы, а потом грамотно их задать. Глава 13. К тому моменту, когда подошло время заняться организацией нового рейда, я смог добиться сразу двух практически взаимоисключающих вещей. Для начала убедил себя в том, что слова богини являются всего лишь ночным кошмаром и беспокоиться по столь иллюзорному поводу совершенно незачем, а затем выработал довольно четкую, но весьма долгосрочную стратегию по возвращению Локарсис в этот грешный мир. Логикой или последовательностью здесь даже не пахло, однако такой подход обеспечил мне абсолютное душевное спокойствие. Теперь я чувствовал себя готовым к любому развитию событий и мог сосредоточиться на текущей работе, что на данном отрезке времени было гораздо важнее как для меня самого, так и для всей остальной команды. Слушайте сюда, нас отправляют сопровождать очень важную шишку. Что именно он будет делать? Какую еще шишку? Искренне удивился Чикена. Живую? Да блин, это выражение такое, которое означает, что человек очень солидный и нужный. А, тогда понял. Не отвлекайтесь. Я не знаю, что именно собирается делать этот хрен, но если его случайно убьют, то нам всем будет полная задница. Думаю, это разжевывать не нужно. Обижаешь, командир. Лорд сказал, что действовать мы можем на свое усмотрение. Осознаете, что это значит? Подчиненные смотрели на меня преданными глазами, всем своим видом выражали готовность слушать и запоминать каждое мое слово, но никто из них так и не рискнул ответить на заданный вопрос. Подождав минуту и догадавшись, что ничего толкового не услышу, я демонстративно вздохнул, сокрушенно покачал головой, а затем сообщил: «Это значит, что в реальности никакой угрозы для нашего мага там сейчас нет, но как только он начнет заниматься своими делами, она может возникнуть. Догадываетесь, с чем нам придется столкнуться?» Отряд поддержки, понимающе кивнул Джамал. «Они всегда кидают в портал целую толпу солдат». «Точно. А что мы будем делать с таким отрядом?» «Нужны щиты», — выдвинул очень дельное предложение Лауладж. «Большие прямоугольные щиты против лучников. Хорошая вещь, если сцепить их вместе. Надо попросить того хмыря, чтобы выдал такие, где есть какая-нибудь магия», — тут же добавил Чикена. «Чтобы надежнее. Но здесь тебе лучше знать, командир. Отличные мысли. Еще, можно взять те палки, которые стреляют огнем», — озвучила следующую идею Лань. «Тогда у нас получится им как следует ответить». «Хорошо. Еще, нам бы целителя в отряд», — неуверенно произнес Джамал. «На всякий случай. Не думал об этом, командир». Я мысленно выругался и обозвал себя последними словами. Из-за улучшенной регенерации проблема с ранениями никогда не воспринималась мною в качестве хоть сколько-нибудь актуальной. Однако в текущих условиях такое отношение к делу являлось чертовски эгоистичным и непрофессиональным. Из-за гибели Эллорена и отсутствия других магов работа по оперативному лечению пострадавших товарищей автоматически ложилась на мои плечи, игнорировать эту обязанность было нельзя, так что соответствующие заклинания требовалось выучить как можно скорее. Тем более, что источник необходимых знаний находился совсем рядом. «В ближайшее время займусь, договоренность с лордом уже есть, не переживай». «Хорошо, командир, спасибо. Есть какие-нибудь еще мысли насчет сегодняшней вылазки?» «У меня нет. Надо щиты взять», — напомнил Лауладж. «И артефакты огненные. Это я запомнил. Все, идем в арсенал». Завершающий этап сборов прошел как по маслу. Интендант без лишних слов выдал нам тяжелые ростовые щиты в комплекте с уже привычными гранатометами. Мы спокойно переместили все это добро к шатру и принялись ждать дальнейших указаний. Те последовали где-то через полчаса. Успевший вернуться в нормальное расположение духа лорд Кори выбрался на свежий воздух, разыскал нашу дружную компанию, после чего с любопытством уставился на сложенное рядом с палаткой снаряжение. «Это что такое? Щиты и огненные артефакты?» — гордо сообщил я. «Мы решили, что для защиты от внезапного нападения потребуется именно такой комплект». «Ты решил?» «Мы решили». В ходе совместного обсуждения радует, что лорд Кравин был прав. Готовы к работе? Так точно. Вы хорошо знаете свое дело, так что проблем быть не должно. Ждите мага, слушайте его указания и защищайте в случае необходимости. Потом возвращайтесь. Так точно. Маг явился еще минут через 20. Благообразно выглядевший старичок с длинной белой бородой оказался настолько упитанным и низкорослым, что вызвал у меня смутные ассоциации с классическими гномами из земных фантастических рассказов. Однако его манеры и резкий требовательный голос на корню убили это впечатление. Чародей придирчиво рассмотрел нашу группу, выдал несколько едких замечаний, после чего сообщил, что мы обязаны держаться от него как можно дальше, не мешать и не отсвечивать. Пришлось согласиться, несколько раз кивнуть, а потом еще раз клятвенно заверить вредного старикашку, что все его инструкции услышаны и поняты. «Идите за мной, быстро!» Я махнул рукой, товарищи похватали экипировку и мы дружной толпой отправились к воротам лагеря. У меня сложилось впечатление, что нам предстоит очередной переход к портальной арене, но я ошибся. Выйдя на открытое пространство, гном остановился, картинно развел в стороны руки, после чего сотворил хорошо знакомый всем участникам рейда общий портал. Вместо золотистой пелены у него получилась какая-то белесая завеса, структура заклинания наверняка была очень далека от идеала, но перед нами оказался именно портал, а не что-либо иное. «Вперед идите!» – злобно буркнул волшебник. «Чего стоите?» Я без лишних слов шагнул к завесе, успешно пересек границу между мирами, после чего оказался на заросшем чахлой травкой и усыпанном мелкими булыжниками высокогорном плато. С абсолютно чистого неба ярко светило полуденное солнце, вокруг маячили увенчанные снежными шапками горы, кожу неприятно холодил настойчивый ветерок. А вот заметить в окрестностях хоть какие-то признаки разумной жизни мне так и не удалось. Вон тот хребет, ни с того ни с сего решил поделиться информацией выбравшийся из портала гном. Под ним расположены шахты, очень большие и очень глубокие. «Ясно», — кивнул я, рассматривая уходящую вдаль цепочку скалы и решительно ничего не понимая. «Вижу. Отойдите подальше и не мешайте». «Хорошо». К некоторому моему разочарованию, следующие минут 15 на плато не происходило вообще ничего интересного. Мы бродили вокруг устроившегося на большом камне мага, мерзли под порывами гнусного ветра, обменивались короткими репликами и ждали. Внезапного нападения так и не случилось, никто не захотел отправлять войска в безлюдную глушь, поэтому единственным нашим врагом оставался надоедливый холод. Зато он старался вовсю. «Моя болеть», — тоскливо произнес оказавшийся возле меня пигмей. «Моя любить тепло. Скоро вернемся, не переживай. Твоя может сделать тепло, костер, огонь, могу, но сейчас нельзя. Дерьмо», — шмыгнул носом Асха. «Поганый дерьмо. Щитом от ветра закройся», — посоветовал Чекена. «Лучше, чем на спине таскать. Моя благодарить. Могли бы и сказать о том, куда мы отправляемся». В голосе закутавшейся в тонкую накидку Лани прозвучала искренняя злость. «Издеваются, сволочи. Хватит ныть. Обычное задание. Справимся и уйдем домой. Как скажешь, командир, как скажешь». Пока мы обсуждали погоду и все связанные с ней вопросы, гном наконец-то закончил медитировать, выпрямился во весь рост, после чего вскинул над головой руки. Я ощутил едва заметный толчок, переключился на магический диапазон и увидел, как возле чародея начинает закручиваться огромный вихрь. Потоки энергии стягивались к нашему подопечному, окружали его уплотняющейся буквально на глазах пеленой, а затем начинали подниматься вверх, формируя нечто вроде длинного хобота. Противоположный конец этого шланга с каждой секундой уходил все выше, постепенно склоняясь в сторону указанного волшебником хребта и продолжая тащить к себе разлитую вокруг энергию. Внимание! Рассредоточиться вокруг мага, держать дистанцию, смотреть в оба глаза. Извини, Лань, ничего, переживу. Нас скоро заметит. Будьте готовы. Пелена стихийной энергии не позволяла мне рассмотреть то, что творилось за пределами сотни метров от нас, однако я очень хорошо видел, насколько мощным получился фундамент созданного гномом заклинания. Вихрь быстро набирал силу, его контуры становились все более непрозрачными, фигура волшебника практически скрылась за пологом разгулявшейся магии, но запущенный процесс не спешил прекращаться, с каждой секундой лишь увеличивая свой размах. Оставалось лишь гадать, как именно будет израсходована вся эта сила. То, что ее целью является скрывавший под собой вражеские шахты горный массив, сомнений не вызывало, А вот способ реализации всей еще оставался для меня тайной. Я с трудом оторвался от созерцания завораживающей картинки, вернулся к привычной реальности, покрутил головой, но не увидел ничего странного или опасного. Враги явно запаздывали с реакцией на наши действия. Собственно, как и всегда, кожу пощипывает, тихо произнес оказавшийся со мной в паре Лауладж. Это нормально, более-менее, но лучше отойти чуть дальше. Увеличение дистанции помогло мало, спустя 20 или 30 секунд я ощутил, что по моему телу как будто водит мелкой наждачной бумагой. Концентрация собранной магом энергии достигла таких значений, что она начала прорываться в обычный мир. Еще дальше. Обойди остальных, скажи, чтобы уходили туда, где смогут терпеть эту хрень. Сделаю, командир. Непонятное заклинание продолжало свою работу, вихрь упорно сосал энергию из окружающего пространства и уносил ее в сторону далеких гор. Враги рядом не показывались, а маг оставался в одной и той же позе, никак не реагируя на порывы ледяного ветра. Зато камни под моими ногами начали тихонько подрагивать. «Что это?» – настороженно спросил варвар. «Земля трясется?» «Да, не отвлекайся». Вибрации усилились. Я на всякий случай отошел еще на несколько метров от волшебника, но тут все вокруг заполнил тихий гул, а маячивший вдалеке хребет ощутимо просел, окутавшись клубами белой пыли. Снизу донесся звонкий треск, по ближайшей скале пробежала трещина, с соседних пиков потекли ручейки снежных лавин, а потом до нас долетел раскатистый грохот, чем-то напоминавший отголоски далекой грозы. Облако пыли вокруг пострадавшего хребта уверенно разрослось, скрывая детали и окутывая ближайшие долины непроницаемой пеленой, однако лишившаяся своих шапок цепочка гор прекратила двигаться, застыв в новом положении. С такого расстояния невозможно было определить реальную величину случившихся изменений, но мне показалось, что горный массив в этом месте просел метров на 50, а находившиеся под ним шахты однозначно закончили свое существование, вместе со всеми шахтерами. «Можно уходить», — оторвал меня от наблюдений уставший, но явно довольный проделанной работой гном. «Ломайте ваши кристаллы, я отправлюсь в другое место. Вы первый, мы за вас головой отвечаем». «Да как скажешь», — не стал артачиться волшебник. «Спасибо за помощь». Эвакуация прошла в штатном режиме, нас выбросило на привычную арену. Я по уже наметившейся традиции велел товарищам топать до лагеря, а сам телепортировался к зданию штаба и отправился с докладом к лорду Коре. Благо, что наш командир все еще пребывал в удивительно хорошем настроении. Какая муха укусила его утром, так и оставалась загадкой. «Заходи, заходи». «Сделали дело?» «Так точно, уважаемый лорд». Сопроводили мага до места, проследили за обстановкой, вернули обратно. Точнее, он сам обратно ушел. Шахты уничтожили, скорее всего. Там целый хребет вниз опустился, под ним наверняка все сплющилось. «Отлично. Это был кто-то из высоких лордов?» — спросил я, вспоминая могущество неказистого гнома. «Или другие маги тоже могут такие вещи в одиночку делать?» «Он это не сам делал», — фыркнул в ответ начальник. «Их там вокруг этих шахт штук 20 было, если не больше. Просто вы других не видели». «Тогда понятно. Сегодня никакой работы больше не будет, завтра тоже можете отдыхать. Деньги вам скоро запишут». «Спасибо, уважаемый лорд». «Все, иди». День получился чертовски насыщенным, так что сразу после возвращения остальных членов группы на базу и еще одного совместного визита к интенданту я объявил свободное время, заглянул в столовую, после чего отправился спать. К сожалению, вечер только начинался, сон упорно отказывался приходить ко мне в гости, и следующие минут 40 я просто валялся на своем ложе, думая о богине, засыпанных шахтах, необходимости стать полевым медиком, а также других интересных вещах. Затем меня все же накрыла приятная дремота, которую чуть позже оборвала завязавшаяся в соседнем отсеке и сопровождавшаяся тяжелым сладострастным пыхтением возня. С просонья я не сразу разобрался в происходящем, но в конце концов вспомнил, что именно там обитает лань, за которой в последнее время активно увивался озабоченный варвар. «Кажется, у этой парочки наконец-то все получилось. Хватит шуметь», — донесся до меня приглушенный тканью голос Джамала. «В поле идите, кролики похотливые». «Не завидуй», — тут же откликнулся с другой стороны Чекена. «У них же любовь». Возня мгновенно стихла, а я ощутил легкий приступ злорадства. Заниматься амурными делами в общем шатре под присмотром скучающих товарищей было довольно-таки опрометчивым решением, за которым вполне справедливо последовала расплата. С другой стороны, Ничего страшного незадачливые любовники не совершили, и предавать их обструкции явно не стоило. Заткнитесь уже, дайте поспать. Голоса умолкли, возня больше не возобновилась, так что я довольно быстро соскользнул обратно в мир туманных и расплывчатых грез. В голове промелькнула тревожная мысль о новом пришествии богини, ее сменили какие-то несвязные картинки из студенческого прошлого, а затем вокруг меня окончательно сомкнулись темные воды нормального и глубокого сна. К счастью, на этот раз лакарсистам не оказалось. Следующим утром я проснулся ни свет ни заря, рассвет только-только вступил в свои права, лагерь казался пустынным и безлюдным, а в ванных комнатах, куда меня занесло внезапное желание как следует искупаться, полностью отсутствовали признаки разумной жизни. Впрочем, лившаяся из дырки в стене струйка воды оказалась достаточно теплой, чтобы с комфортом ополоснуться и почувствовать себя готовым к дальнейшим подвигам. Выбравшись на улицу и убедившись, что все остальные обитатели шатров по-прежнему крепко спят, я отправился за ворота, где начал отрабатывать заклинание телепортации, улетая к дальнему лесу, возвращаясь обратно, а затем устраивая себе длительный отдых. Тот факт, что теперь мне были доступны уже два перемещения на относительно большое расстояние, несказанно радовал. Прогресс не стоял на месте, резерв постепенно увеличивался, и этот факт даже нашел свое отражение в табличке с характеристиками. Лишняя единичка мало что значила в глобальном плане, но она служила лишним подтверждением тому, что я двигаюсь по верному пути. Вот и отлично. Повторив свое маленькое путешествие еще несколько раз, я отметил возросшую активность внутри лагеря, закончил тренировку и отправился искать лорда Джилина. В моих интересах было обнаружить его раньше всех остальных. К счастью, на этот раз мне откровенно повезло. Аристократ раскуривал длинную черную трубку прямо возле главного административного здания, совершенно точно никуда не спешил и выглядел достаточно веселым для того, чтобы обратиться к нему с просьбой. «Хорошего дня, уважаемый лорд, и тебе тоже», — лениво кивнул волшебник, выпуская струйку вонючего желтого дыма. «Что случилось?» «Понял, чего мне не хватает в магическом плане. Нужны умения целителя». «Здравая мысль», — кивнул собеседник. «У тебя же в группе одни бездари, так?» «Да». «Значит, не обойтись. Время есть?» «Конечно. Я же за этим к вам и пришел». «Сделаем», — еще раз кивнул аристократ, плотно затягиваясь своей отравой. «Только подожди чуть». Курительная церемония отняла у нас минут пять и прошла в полном молчании. Затем лорд выбил трубку себе под ноги, спрятал ее в карман и махнул рукой, приглашая идти за ним. Надо сказать, что манеры этого наставника продолжали вызывать у меня искреннее восхищение. Он как будто вырос в промышленном районе стандартного российского городка и отнюдь не спешил оправдывать свой высокий титул наносной утонченностью. Пожалуй, я бы не слишком удивился, услышав от него крепкий мат или же заметив в углу кабинета промасленную рабочую спецовку, но до таких высот моральной свободы учитель все-таки еще не дорос. «Садись. Чего там тебе, лечение освоить надо?» «Да. Чтобы раны можно было закрывать, кровь останавливать». «Ясно, ясно. Глаза закрой, мысли лишние из головы убери и жди. Море представлять? Да как хочешь, мне все равно. Главное, защиту сними, а то голова трещать будет». Я послушно выполнил инструкции, вспомнил тихий шелест прибоя и бесконечную череду катящихся в мою сторону волн, а затем ощутил разливающееся в мозгах жжение, испуганно выругался и снова открыл глаза. Комната заметно покачивалась, стремясь уйти в бесконечный штопор. В голове плескалась боль пополам с тошнотой, ноги почему-то стали ватными, в отличие от рук, крепко ухватившихся за сиденье жалобно поскрипывающего стула. «Это что такое сейчас было? Обучение?» — фыркнул маг, подходя к шкафу с вином. «Здесь тебе не столица, все делается быстро и четко. Вот дерьмо, зато не надо целый день сидеть и бездельничать. Вино будешь?» «Буду». «Дальше как обычно», — сообщил лорд, вытаскивая хорошо знакомые мне кружки. «Сначала знаниям нужно как следует улечься, а вот после обеда можешь начинать с ними работать. Попроси кого-нибудь из своих ребят, чтобы дал тебе по руке плеткой, затем постарайся убрать рубец, тогда быстро разберешься, что к чему. Вот, держи». «Спасибо», — пробурчал я, забирая посудину с благословенным напитком. «А что там вообще, в этих знаниях, что у меня залечить-то получится? Там все необходимые для работы на поле боя. Сможешь остановить кровь, стянуть края раны, направить потоки сил к голове и сердцу, чтобы человек раньше времени не сдох. Если время будет, сможешь кости сломанные восстановить, но это уже лишнее. Да ты пей, не отвлекайся, оно само теперь придет, знаю». Возникла небольшая пауза, во время которой я медленно потягивал вино и думал о том, имеет ли смысл озвучить все интересующие меня вопросы прямо сейчас. Наставник казался вполне довольным жизнью, вино пока что стояло на столе, срочных дел не предвиделось. «Уважаемый лорд, у меня к вам есть один вопрос, касательно артефактов, твоего меча, что ли?» «Тоже заметил, что он на последнем издыхании». «В смысле, ты за ним не следишь?» – безапелляционно заявил маг, тыкая пальцем в прикрепленный к моему поясу клинок. «Поэтому он еле дышит и скоро погибнет. Не знал, что ли?» «Не знал. Я вообще о таких вещах мало что знаю. Они приспособлены исключительно для того, чтобы питаться кровью. Если точнее, то на самом деле они жрут ауры живых существ, но создатели всегда делают такое вот ограничение, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Если долго не кормить их кровью, то они начинают умирать. Твой вот постепенно умирает. Недавно в бою он получил свою порцию крови. Мало, значит, само собой. И что делать? Сходи в город, найди скотобойню, договорись с ее хозяином, чтобы он позволил тебе резать коров и овец. Одна животина раз в 3-4 дня, и твоя игрушка почувствует себя гораздо лучше. Я почесал затылок, смерил изъятый из королевской сокровищницы артефакт недобрым взглядом, после чего внезапно сообразил, что разговор двигается в очень правильном направлении, давая мне возможность задать самые неудобные и щекотливые вопросы. Железо требовалось ковать, не отходя от кассы. Значит, так и сделаю. Но я о другом хотел спросить. Есть у меня одна фамильная реликвия, которая... Показывай. Учитель явно настроился на плодотворное общение, так что я протянул руку к груди, достал из магического кошелька нож и осторожно положил его на столешницу. Демонстрация вызвала очень интересную реакцию. Увидев клинок, лорд поспешно убрал в сторону кружку, облокотился на стол, а затем сцепил руки в замок и оперся на них подбородком, внимательно рассматривая загадочный артефакт, после чего неопределенно хмыкнул и сообщил: «Это не может быть фамильной реликвией. Разве что твои предки годами резали людей во славу какого-то демона». «Не совсем так. Мы получили ее по итогам одной давней войны». «Врешь, слегка искажаю правду». «Ну-ну». Возникла еще одна пауза, во время которой аристократ продолжал таращиться на мой трофей, а я думал о том, как безопаснее всего озвучить интересующие меня вопросы. Учитывая недавние слова лорда, заводить разговор о возвращении в мир убитого бога сейчас явно не стоило. Да и вообще, вся эта идея с консультацией начала казаться мне не совсем разумной. «Интересная вещь, тоже кровь жрет?» «Да, в бою очень полезно. Ты его в драках используешь, что ли?» «Что за варварство?» «Приходилось, знаете ли, пока магию не начал изучать». «Тогда ладно», — сменил гнев на милость волшебник. «При таких обстоятельствах это вполне разумно. Я, собственно, и хотел у вас спросить, как правильно с ним взаимодействовать, чтобы польза была максимальной». «Ну, вариантов здесь достаточно много», — протянул собеседник, отодвигаясь от стола и устремляя взгляд в потолок. «На самом деле, использовать его в качестве оружия не так уж глупо, он наверняка очень эффективен. Убивает, как я понимаю, сразу». «Да, разумеется, магическую защиту игнорирует, пробивает, так скажем». «Неудивительно, а что еще ты им делал? Людей убивал, заклинания из строя выводил, призраков и всякое потустороннее дерьмо отпугивал. Еще силы у него заимствовал, когда надо было». «Вот это уже правильнее», — одобрительно кивнул аристократ. «Разговаривал с ним, да, но он не отвечает. Точнее, отвечает, но на уровне чувств. Если бы он словами отвечал, тебе впору было бы отправить его на морское дно и сбежать в другой мир». В голосе волшебника послышалось неприкрытое веселье. «Так что радуйся». «Стараюсь. Так что насчет грамотного использования, основы ты уже сам нашел», — пожал плечами лорд. «Если хочешь чего-то большего, то нужно двигаться в сторону обмена энергиями. Сначала ты кормишь его силой, потом он ею с тобой делится, позволяя творить то, на что ты сам никогда не будешь способен. Главное, всегда поддерживать определенный баланс, иначе бог может проснуться и возникнут кое-какие проблемы. Придется отправить его на дно, он и оттуда вернется, не переживай. Зацепившиеся за реальный мир сущности очень живучи». «Тогда у меня следующий вопрос, как напитать его силой, но при этом не разбудить? В мирное время с этим большие проблемы, а рисковать своей аурой мне почему-то не хочется. Да и коровы тут вряд ли помогут». Кауре его подпускать нельзя», — согласился маг. «Живность всякая тоже не годится. А что тогда делать? Дать ему то, что он хочет, не подвергая себя и других риску. Шикарный совет. Я буквально прозрел. Не умничай», — беззлобно отмахнулся лорд. «Он хочет жрать человеческие души. Дать их ему ты не можешь. И как здесь поступить? Так я именно об этом вас и спрашиваю, блин. А подумать, единственное, до чего я додумался, это скормить ему часть своей ауры, а потом отрастить ее заново. Выйдет не очень приятно, но что-то такое делать мне уже приходилось. Слишком опасно. Еще мысли есть, я размышлял о том, чтобы передавать ему обычную стихийную энергию, но она его не слишком-то интересует. А откуда прирастает твоя аура, когда ты ее тратишь? Ну отовсюду, наверное. Часть из внутренних запасов, часть из внешних потоков, верно. И после того, как ты восстанавливаешь свою ауру за счет внешних потоков, она становится интересной для твоего ножика. Улавливаешь суть, кажется. Вы предлагаете мне перерабатывать внешнюю энергию, а затем кормить ею артефакт. Именно. Создай внутри себя отдельный резерв, который не будет тратиться на повседневные заклинания. Спустя несколько дней эта сила частично пропитается аурой и станет гораздо более вкусной. Вот и готов корм для твоего приятеля. Спасибо. Это действительно очень важный совет. Да чего там, отмахнулся волшебник. Сам бы догадался, если бы захотел. А как узнать, что Бог готов проснуться? Когда услышишь его шепот в первый раз, нужно будет заканчивать с кормежкой. Если, конечно, ты не хочешь получить себе нового друга. А это имеет смысл? Что случится, если вернуть Бога? Он вернется, пожал плечами наставник. Вернется, захочет жрать, создаст кучу проблем, но лично тебя не тронет. Вообще, как правило, таких вот деятелей убивают не воскрешенные ими боги, а те люди, которые начинают из-за этого воскрешения страдать. Так что я очень не советую тебе заниматься этим в нашем мире. Да я вроде бы и не собирался. Пока не собирался, потом соберешься. Вот когда соберешься, найди себе какой-нибудь другой мир. Здесь тебя не поймут. Ясно. Если ясно, тогда иди, разбирайся с заклинаниями. Вдруг на самом деле пригодятся. Спасибо. Иди, иди.